Вот совсем не уверен, я бы его отправил к медику на проверку. Если он решил покончить с собой, то есть более простой способ. Нужно всего-то прогуляться по контрольной полосе, там пушки с опорных пунктов быстро решат эту проблему и никуда ехать не придется. Хотя я понял, он решил и меня прихватить с собой. Вот только я официально заявляю, у меня нет никаких суицидальных мыслей. Подпиши вот это, на нейросеть пришел документ. Что это? Подписка о неразглашении. Да я их уже столько подписал, подписал подписку и отправил ему. Дело в том, что мы там уже были. Мы. Первая научная экспедиция, которая прибыла сюда до нас. Мне сказали, что они вроде все пропали. Мне же сразу вспомнилась строка из песни «Зачем аборигены съели Кука?» Об этом почему-то молчит наука. Да, они пропали, и что с ними произошло, неизвестно. И мы теперь должны последовать за ними. Нет. Из поселения они тогда вернулись все живыми и здоровыми. Так, после этого прошло много времени, и они на нас сильно обижены теперь. Не все так просто. Ты знаешь, что все мохнатые псионы. Что-то слышал, но от кого не помню. Это действительно так. Проблема в том, что они всех непсионов считают своеобразными изгоями. А откуда это узнали? Дело в том, что первая экспедиция научилась с ними общаться. Они не умеют, общаются, как мы с тобой. Они между собой общаются мысленно, с помощью пси. Вот оно что, а я раньше понять не мог. Было видно, что они действуют скоординированно, но было непонятно, как они осуществляют координацию своих действий. Так и осуществляют. Насколько я понимаю, профессор тоже псион. Правильно понимаешь. И что ему вдруг понадобилось у мохнатых? Это не твоя забота. Твоя задача — доставить его туда. Это будет путешествие в одну сторону. Обратно мы не вернемся. Профессор утверждает, что ничего вам мохнатые не сделают. У него точно что-то с головой, и я уже предлагал проверить его у медика. Подожди, ты хочешь сказать, что мы поедем туда вдвоем? Да, вдвоем. У нас больше нет псионов. Тогда что может помешать ему сделать из меня мумию? Вот в этом и проблема. Учитывая все обстоятельства, вас опасно туда отправлять вдвоем. Так не отправляйте, незачем нам туда ехать. В том-то и дело, что есть зачем, но существует большая опасность, что ты его прикончишь по дороге. Или он меня. Такое тоже возможно, но Искин оценивает вероятность того, что именно ты прикончишь его в 83%. Мне нравится такая цифра. А мне нет. Особенно, что я отвечаю за безопасность профессора. Поэтому предлагаю подписать вот этот документ. Профессор, в свою очередь, подпишет точно такой же. Получив документ на нейросеть, сразу пробежался по тексту. Вроде в нем ничего необычного, но в самом конце вписан один пункт, который мне категорически не понравился. Его специально занесли в примечание и дополнение, вписав мелким шрифтом. Скорее всего, я бы не обратил на него внимания, но точно такой же пункт у меня был вписан в ротанский контракт с флотом. Отец у Милы тогда постарался и вписал мне его туда. Мне стоило больших усилий разорвать этот контракт с флотом. Я однозначно не стану этот документ подписывать. Почему? Потому что в случае смерти профессора меня, согласно этому документу, ждет то же самое. Так что я против. Боюсь, ты не можешь отказаться. Тогда уберем оттуда этот пункт. Это невозможно. Значит, я его подписывать не стану. В таком случае мне придется тебя арестовать и отправить в колонию. Без проблем. Арестовывай. Да и можешь считать, что на этом наше сотрудничество закончено. Это мне решать. Было видно, что он разозлился. Несомненно, ответил ему с улыбкой. Я был уверен, что это он не сделает. Там под давлением я могу сознаться в убийстве и заявить, что работал на него и выполнял его приказ. Мне терять нечего. Вариант у меня был один, что там, что здесь это пешая прогулка за охранный периметр. А что с ним после этого сделают? Да и не только с ним. Так что ты меня точно не отправишь туда. Это совсем не в твоих интересах. Ладно. Давай поговорим о другом, сказал он примирительным тоном. О чем же? О твоих делах в полиции. А какое это отношение имеет к профессору? Никакого. Тогда я снова ничего не понимаю. Дело в том, что в твоем личном деле слишком много темных пятен. Ну а я здесь при чем? Так твое же личное дело. Дело, может, и мое, но я его никогда не видел и ничего не могу сказать насчет того, что там написано. Дело в том, что вся информация, касающаяся твоей работы в полиции, засекречена полицейским департаментом, и я первый раз за свою жизнь такое встречаю. Самый обычный техник, а здесь секретность, причем по высшему разряду. Ничего не хочешь прояснить по этому вопросу? Все вопросы к полицейскому управлению. У меня подписка о неразглашении, такая же точно, как я подписал только что. так что все вопросы не ко мне, а к полицейскому управлению. Проблема в том, что они на все мои запросы отвечают, что все засекречено и никаких данных они предоставить не могут. С чего это ты вдруг стал таким секретным? Все вопросы к ним. Да и по большому счету, это вас никак не касается. Боюсь, что касается и очень касается, мы расследуем убийство двух офицеров СБ. Так расследуйте, я здесь при чем? А ты у нас главный подозреваемый. Я не понимаю, что вы хотите от меня, чтобы я нарушил подписку о неразглашении. Информацию. Нам нужна информация. Все, что мог, я вам рассказал. Ладно, пока оставим полицию. Объясни мне, что тебя связывает с судебным департаментом. С чем? Ты там тоже работал? Нет, не работал. Тогда почему на все мои запросы судебный департамент Элзабии прислал один и тот же ответ? Угадай, какой? Без понятия. Я никак не связан с судебным департаментом. Странно, очень странно. Что за секретность у тебя такая? Такая, что судья мне отказала сразу на все 4 моих запроса, мало того, все отказы с одинаковой формулировкой. А я откуда это могу знать? Я ведь не судья. Дело между тобой и Мерфи было засекречено. Не знаю, вроде нет. Возможно, позже засекретили. Объясни мне, почему тобой контрразведка интересуется? Контрразведка? Так сами у них спросите, вы ведь одно ведомство. Мы разные ведомства. Без понятия, наверное, соскучились после нашего общения на станции. На записях, что я тебе передал, все есть. Больше я с ними не общался. Теперь объясни мне, что вот это значит. Мне пришло сообщение на нейросеть, я развернул и быстро прочитал. Департамент полиции Элзабии запрашивает все данные по разумному Блезу Абдулаиджи. Где он сейчас территориально находится? Находится он сейчас на службе или нет? И что? В чем проблема? Проблема в том, что они никем, за исключением тебя, не интересовались.